Ноябрь 1941 года. В России везет дуракам и пьяницам. И несмотря на то, что в России по пьяни каждый год гибнет огромное количество пьяных идиотов, эта поговорка дошла до моего времени практически без изменений. Я вот почти совсем не пью, но такое везение присуще только тем уникальным людям, которых упыри сразу и без лишних разговоров отстреливают вместе с соплеменниками Авиэля. Иначе как объяснить тот необъяснимый факт, что, получив в спину 11 граммов свинца, я остался жив? При том, что я был абсолютно трезв, что само по себе означает, что очередному идиоту повезло. Против науки не попрешь. Статистика – штука конкретная. Любого другого эта пуля пробила бы нафиг. А я ничего. Живее всех живых, как дедушка Ленин. Такой же желтый и почти не двигаюсь. И бегает вокруг меня все население моей маленькой страны. Даже очередь на посещение существует. А вы как думали? Если бы умер, такого ажиотажа бы не было. Просто идиот-командир – это такая редкость, что все приходят на него посмотреть. Везучий идиот. Почему везучий? Получить в спину, прямо в позвоночный столб, 11-граммовую пулю из винтовки Бердана, в народе именуемой просто Берданкой, 1800 лохматого года, и остаться в живых – это везение. А дальше начинается везение идиота. Пуля попала в кучу золота, которую я собираю как хомяк в любом походе и с маниакальностью гоблина таскаю с собой, снимая немецкий ранец только в исключительных случаях и не убирая его дальше вытянутой руки. Даже, простите, погадить хожу с этой драгоценной ношей. Попав в кучу монет, пуля потеряла голову от счастья, слегка притормозила, сбилась с пути, и вместо того, чтобы разнести мне позвоночник и, вырвавшись на волю, оказаться в юнном и потрясающе красивом веренном теле, осталась в куске мяса старого циника. Это ли не везение? Все остальное – логическая закономерность. Попав на заре своей молодости в руки военных врачей, я оставил о них самые лучшие впечатления, искреннюю благодарность и стойкое желание никогда больше к ним не попадать. Я твердо уверен, что военный хирург – это человек уникальный, почти посланец Бога, но лучше всего с ним больше никогда в жизни не пересекаться. Хотя, если честно, три знакомых военных врача у меня есть. Три – это те, к которым можно обратиться в любое время дня и ночи и с любой, я подчеркиваю, с любой проблемой по их профилю. Что там говорить? Они мне один раз даже маленького лосенка лечили, привезя в Вологодскую область малый хирургический набор, три своих лица и полную машину стволов. Даже муху приперли, видимо, в качестве дополнения к хирургическому набору. Пацифисты армейские. Рассказ о том, как вразумляли оборзевших браконьеров, может вылиться в отдельную книгу и целый букет уголовных статей. Правда, после посещения веселых докторов в тот район наведался мой бывший командир с командой своих отморозков, большая часть которых моими друзьями числится. Но это мелкие и никому не нужные подробности, в которые меня посвятить не удосужились. Знаю только то, что теперь к лесам, где Ванька трудится егерем, боится подходить даже областная администрация. Сам Иван вообще не закрывает двери своего дома, хотя уже лет 5 точно прошло, а сгоревший джип, ранее принадлежащий сынку местного олигарха, пару лет не забирали, пока местные на металлолом не утилизировали. С Ванькиного, кстати, разрешение, а иначе он так и стоял бы в лесу, отпугивая незадачливых браконьеров. Впрочем, после попадания в него мухи забирать пришлось бы только металлолом. Странная вещь. Одноразовым оказался не только гранатомет, но и джип, а его хозяин мне на слово не поверил. До кучи одноразовыми оказались дорогущее помповое ружье, две охотничьи двустволки, челюсть и несколько зубов хозяина джипа, бейцы и три руки двух его приятелей. Напрасно они не поверили, что я контужен. Попав домой после госпиталя, я понял, что неправильно прожил всю свою жизнь. Поэтому, начав зарабатывать более-менее вменяемые деньги, я стал собирать необходимые мне знания, умения и материальную базу. Именно поэтому у меня сейчас осталась жизнь, так как с собой в этот мир я утащил свою аптечку. А моя аптечка — это нечто. Это совсем не автомобильная аптечка, кастрированная медицинскими реформаторами с образованием слесаря очень третьего разряда, в которой после всех пертурбаций остались только жгут и бинт. Однажды, увидев мою аптечку, гаишник потерял дар речи, а потом взял рацию и вызвал всех, до кого смог дотянуться. То есть трех мужиков с поста и еще две патрульные машины. Охренели они всем составом. Я бы тоже удивился, если бы увидел у совершенно неприметного человека половину лекарств из среднестатистической аптеки, это не считая малой хирургической армейской аптечки. При наличии этого набора можно в полевых условиях делать полостные операции. Хотя я ни разу не медик, но с маниакальностью идиота собираю и таскаю все это с собой, и, надо сказать, два раза эта аптечка спасла людям жизнь. Правда, в первый раз приехавшие медики, а потом и подтянувшиеся за ними менты долго докапывались, кто сделал пострадавшему укол промедола. Кто-кто? Верблюд в пальто. И у меня, и у Виталика шприц-тюбик промедола вообще теперь висит на шее вместо медальона или ладанки, кому как больше нравится. Оберег, мля. А вот второй, хирург, который отдыхал с нами в Архангельских лесах, сделал операцию, как раз используя мою аптечку. Оставшиеся 3 недели отпуска при виде меня он крестился и честно сказал, что следующего сына назовет моим именем. Хорошо, что мы с ним пересекались не так часто, чтобы он меня в святые не записал. Увидеть в заднице мира, в которую занесло его семью, без всякой надежды на скорое возвращение малую хирургическую армейскую аптечку, он никак не ожидал. Если учесть, что в тех местах не берут сотовые телефоны, а после прошедших дождей по дорогам можно было проехать только на танке, а еще лучше на мотолыге, то наша встреча была сродни выигрышу джекпота в казино Лас-Вегаса. Да, я маньяк. Да, у меня после первого ранения поехала башня. Да и вообще после войны у меня слетела и в неизвестном направлении исчезла крыша, зато сейчас я живой и почти здоровый. Аптечка — это что? Это ерунда по сравнению со всем остальным. У меня на 2 левых дачах такое заныкано. 5 лет. А при продаже на 10 лет строгого режима по тамошнему уголовному кодексу. С конфискацией всего непосильным трудом нажитого имущества, которое нажито в том числе и продажей этого самого такого. А вы думаете, откуда у Денискиных разбойников современные автоматы с подствольными и неподствольными гранатометами? Имел я в виду и уголовный кодекс, и моральные принципы. Я вообще контуженный маньяк, хотя внешне это незаметно. Я только БТР не купил, а все остальное к нему у меня в полном комплекте. БТР я не купил, потому что ставить некуда. Хотя один мой армейский приятель и соглашался его у себя поставить, но перегнать БТР за Урал из Подмосковья было бы очень проблематично. И эта затея завяла на корню. Впрочем, я знаю, где стоит этот армейский микроавтобус. Его купил Денискин батя, и теперь он пару раз в год рассекает на нем по Селигеру, распугивая местных ментов. К сожалению, мне до его финансов, как до Китая, боком. Так что богу богово, а кесарю кесарево. Жизнь у раненого скучна и однообразна. Кормят как на убой, а персональные сиделки меняются через каждые 3 часа. Мне вообще кажется, что здесь у меня пост номер 1, и сначала выставляются у меня, а потом ставят дозор на фишку. Врачи смотрят на меня, как на посланца небес, хотя пока молчат, оберегая мой покой. Привезя меня на санях с хутора Упырей, Виталик первым делом остановился у нашего дома, где, проведя несложные манипуляции с полами под кроватью, вытащил собственные заначки. Проще говоря, вскрыл тайник и достал 2 здоровых вещмешка с моей медициной, которую мы таскаем с самого начала нашей эпопеи. Когда он принес все это в дом, куда уже перетащили меня и, срезав одежду, с тоской взирали на слепое пулевое ранение в моей почти бездыханной тушке, в доме было слишком много скорбящего народу. Поэтому Виталик сначала вежливо, в присущей ему интеллигентной манере, попросил присутствующих покинуть помещение. Когда до скорбящих зрителей вежливая манера общения не дошла, он, достав подаренный мною парабеллум, более доходчиво объяснил свою точку зрения. Зрители вымились из горницы, которая заменяла операционную, значительно быстрее, чем утих звук выстрела. Я и не знал, что Виталик умеет быть настолько убедительным. Надо будет потом поучиться на досуге. Прискакавшему чуть позже Сержу возбужденные поклонники объяснили, что Виталик без разговоров стреляет через дверь. Надо сказать, что Серж сдуру сразу не поверил, и совершенно напрасно. Виталик стрелял поверх голов в качестве предупредительного выстрела, а потом на поражение. Так что после первого раза Серж решил больше не настаивать. С врачом мне тоже повезло. У Генриха Карловича действительно золотые руки. Тоже элемент везения. Найти в неизвестном тебе городе, заполненном оборзевшими упырями, качественного хирурга с ассистентами и притащить всех к себе на базу – это счастливый лотерейный билет. Ну а то, что этот врач рискнет применить абсолютно незнакомые ему препараты, только прочитав инструкции по их применению, это вообще из области фантастики. Правда, к этим инструкциям были еще аннотации, распечатанные на принтере для таких идиотов, как я. Я же говорил, что у меня есть знакомые хирурги. Ребята долго надо мной ржали, причем всем госпиталям. Но армейские медики, тем и отличаются от гражданских. Они за свою нелегкую и разнообразную жизнь столько контуженных видели со всякими различными фобиями, что перечислять замучаешься. Если хочется какому идиоту держать у себя в машине пару статей Уголовного кодекса, так и ветер ему в парус. А мне, если честно, откровенно фиолетово. Сам я ни в каком месте не наркоша, но если есть возможность наличием препарата спасти жизнь себе или знакомому, или вообще незнакомому человеку, то надо этой возможностью пользоваться. А моральные и этические принципы вместе с идиотским уголовным кодексом моей родины могут идти в пешеходный эротический круиз. Это где-то там, в районе Таиланда, если кто не понял еще, говорят, где-то в Перу это место нашли. Название этого места состоит из трех очень популярных у русских букв с предлогом «на» перед ними. В общем, операцию мне сделали. Не скажу, что без проблем, но потихоньку-полегоньку выкарабкиваюсь. Зато у меня отдельная палата, та самая, в которой раньше лежал Авиэль с батей и Стрижом. Батя и Стриж выздоровели, а Авиэлю выделили отдельное помещение под мастерскую, в которой он теперь живет и трудится на благо отряда. Еще у нас прибавление в семействе. В том смысле, что на двух хуторах покойных упырей обнаружили 17 человек. 7 на хуторе, где ранили меня, и 10 на втором. Двое умерли от истощения уже на нашей базе, но остальные потихонечку откармливаются и приобретают вкус к жизни, как бы цинично это ни звучало. Живут они на запасной базе в землянках под присмотром части курсантов во главе с погранцом. Тащить их сюда Виталик категорически запретил. В общем-то, это правильно. Не хватало еще нам здесь во всем хуторе в шеи выводить. К тому же все равно там фишку надо держать. Сейчас зима, и по озерам можно пройти в любую сторону. Обитатели обоих хуторов выбили всех до единого человека. Первый раз спонтанно, увидев состояние пленных, у феи просто перегорели предохранители. Говорят, что она стреляла даже тогда, когда у нее закончились патроны в магазине. Успокоила ее только дочка. Остальные просто боялись подходить. Фея не реагировала вообще ни на что и ни на кого, наводя ствол на всех, кто хотя бы просто пытался на нее смотреть. Поэтому она и бежала ко мне с винтовкой, как в атаку. Хорошо, что без штыка. Второй хутор уничтожили целенаправленно, перебив вооруженных упырей засадой. Серж использовал мою схему с глушаками. Дедушку-охотника снайпером. У нас есть свой охотник, и, судя по рассказам всех, кто у меня побывал, покойный дедушка с рысью рядом не валялся. Остальных сразу после дедушки, заваленного прямо во дворе собственного дома, закидали гранатами. Просто чтобы потом никто не говорил что-то типа Давидовского «там дети». Коллективное преступление здорово сближает, а ни моральных, ни этических принципов у моих подчиненных нет и в помине. Я вообще пока не представляю, во что выльется сидение на цепи у этих 15 несчастных и тех, кто за ними ухаживает. Оба хутора ограбили напрочь, вывезя практически все ценное на запасную базу, чтобы потом два раза не перетаскивать, забив 4 землянки под завязку, а в основном складировав все под открытым небом и накрыв это разнообразное хозяйство элементами крыш. Ну, это старшина в своем репертуаре. Затем развалили и сожгли остатки построек. Машину, на которой мы приехали, разобрали и спустили под лед. Содержимое машины оказалось не таким уж и бесполезным, как мне показалось на первый взгляд, так что немцы по-прежнему продолжают нас снабжать самыми разнообразными ништяками. Хотя, если бы попалась машина с навозом, приехали бы на ней. На улице не май месяц, просто гном сидел бы на замерзшем в каменное состояние навозе или подложив под пятую точку толстого фельдфебеля. Хорошо еще Серж с Виталиком сообразили поставить на дорогах засады и однажды выцепили четырех пришлых полицаев на санях, не вовремя заскочивших в гости к знакомым. Одного из них взяли живым, а после вежливо допросили, нежно расковыривая ему штыком от СВТ раненую ногу. Разумеется, без наркоза. Не считать же наркозом ласковые поглаживания старшины по почкам и печени. Очень содержательная беседа прошла в теплой и дружественной обстановке. Оказалось, что отряд второго был полностью уничтожен. Сам второй подорвался на гранате, а позже то, что от него осталось, было повешено на площади в Даугавпилсе. Видимо, в назидание другому второму, который, как я надеюсь, скоро поправится. Все это в присущей Авиэлю манере рассказал мне Серж, бывающий у меня ежедневно. Почти ежедневно. Его не всегда ко мне пускают. Я вот только не сильно понимаю, откуда взялся первый второй. Неужели это наш упырь, который задание получил и гранату во двор закинул? Что-то он быстро. Видно, решил премию заработать, а заодно какую-то свою аферу провернуть. Ну да ладно. Это его личные сексуальные трудности. Кстати, о сексуальных трудностях. Интересно, как там поживает наша общая с Сержем секретутка? Если вообще поживает. Но отсюда, к сожалению, не видно. Доживем до лета. Будет время, поинтересуемся. Обнародование результатов допроса здорово развеселило весь отряд. А участвовавшие в выходе гном Псарье до сих пор сияют, как медные пятаки или как дежурные золотые червонцы. Я же говорил, что выход на боевое задание у них – любимая сказка на ночь. Она теперь обрастает все новыми подробностями, а учатся они все теперь так, что валятся от усталости на тренировках. Впрочем, для них это уже привычное состояние. А раз у нас зима, то помогают с боеприпасами и сидят под руками у Виталика и Восьмого. Да и ладно, больше знают – легче будет потом и мне, и Виталику, и Восьмому, и им всем. К тому же нас всех убили. Получается, что мы недаром сходили, прогулялись. И сами размялись, и молодежь поучили, и пейзаж на станции обновили, и самый разнообразный народ развлекли. Всем теперь проще. В первую очередь немецкому командованию. Не надо никого искать. Во вторую – местным упырям. «Обломайтесь 10 раз! Второго убили!» И бабки за него выплачены. Об этом немцы тоже раструбили на всю Ивановскую. Говорил же, жлобы. И, наконец, в третью, лично мне. Можно спокойно учить народ. Нас же всех убили. И мы тихонько будем мертвыми несколько месяцев. Где-то через 3 недели, когда я более-менее стал воспринимать окружающую среду, я обнаружил очень интересную подробность, здорово меня удивившую. Оказывается, что живу я не совсем один, а рядом стоит кровать, на которой периодически спят то дочка, то фея, то Сара, то Эстер. В основном дочка и фея. Ну, точно, пост номер 1. И, простите, справление естественных физиологических особенностей организма выливается в некоторую проблему этического характера. Я, конечно, попробовал потрепыхаться, но был решительно послан всей четверкой персональных сиделок в некие далекие дали с подробными пояснениями этих физиологических подробностей и с присущей только деревенским женщинам скромностью. Если честно, я только 2 раз в жизни был красный, как вареный рак, а некоторые идиоматические обороты услышал вообще впервые в жизни. Хотя я совсем не выпускник Института благородных девиц и сам могу послать в такие далекие дали, что жизни не хватит, чтобы туда добраться. Забавно, но послан я был не один, а вместе с Виталиком, Сержем, старшиной и всем отрядом вместе взятыми. Команда докторов поддержала своих добровольных помощниц, правда, в более интеллигентной манере. Пришлось смириться, ибо сиделки-то они сиделки, но ведь вооружены и пистолетами пользоваться умеют. Сам вооружал и учил. Опять-таки наличие феи в комнате напрочь исключает посещение меня любимого кем-либо. Исключение составляют доктора, девчонки и иногда Виталик с Сержем. Причем Сержа могут вежливо завернуть обратно. От нечего делать, я стал думать. И чем больше думал, тем интереснее мне стала казаться ситуация с Сержем. Раньше у меня просто не было времени сопоставить некоторые мелкие детали. Но сейчас мне все больше и больше кажется, что Сержа просто подставили. Подставили немцам. И теперь появление Сержа у собственного командования выльется в физическое уничтожение этого тормоза и всей нашей команды до кучи. Вот кажется мне так, и все тут. К тому же меня здорово напрягала ситуация с особняком. Напрягало не то, что там сидели немцы, а то, что Серж якобы не заметил того, что это уже не жилой дом, а разведшкола. На самом деле, для того, чтобы заметить, что у особняка есть минированные полосы, наблюдатели и снайперы, надо обладать такой квалификацией, как у меня. Невооруженным и неподготовленным глазом, да еще с той точки, где сидели Серж с девчонками, этого не видно. Просто на момент моего общения с Сержем мне до крайности было необходимо его по максимуму закошмарить, что у меня, в общем-то, и получилось с блеском. Сам не ожидал такого эффекта. Ко всему прочему, Серж сидел на одном месте и не позволил девчонкам шариться по окрестностям. Даже в туалет водил сам и в противоположную от особняка сторону. В свою очередь, я внимательно рассматривал особняк с разных точек. А вот все остальное... Человеческая душа так устроена. Даже самый кровавый маньяк, зарезав в весеннем лесу маленького ребенка, может отвлечься на кустик ландыша или сочащийся соком порез на старой березе, вспомнив какой-то эпизод из своего безоблачного детства. Серж далеко не ангел, и в раю ему места нет. Попав в ад, он легко вырежет половину чертей, а остальных построит и заставит петь себе серенады. Но он действительно сентиментален. Издержки воспитания. Поэтому я думаю, что Серж просто видел своего брата и вспоминал какие-то эпизоды из прошлого, а не то, что брат показывал курсантам, как пластать на куски пленного или снимать ножом часового. Это как раз проходило мимо его восприятия. Он и сам умеет проделывать такое с не меньшей эффективностью. Была у меня возможность в этом убедиться, поэтому я вызвал Сержа, настоятельно порекомендовав ему на время вызова взять выходной, а дежурившую дочку попросил поспать в другой комнате. «В общем так, звездянок за свое командование ты у меня будешь получать в следующий раз, когда будем производить разбор полетов. А сейчас я хочу попросить тебя вот о чем. Прошу отнестись очень серьезно к моим словам. Мне надо четко понимать такую вещь. Что из всего того, что ты мне рассказал, правда, а что художественный вымысел? После нашего возвращения из Даугавпилса и в последние сутки этого выхода Серж стал относиться ко мне с полным доверием и беспрекословно выполнял все приказания и даже просьбы, подавая тем самым пример всем курсантам и инструкторам. Поэтому неудивительно, что он ответил мне честно. «Да все правда, командир». Видимо, он тоже размышлял над нашим разговором. «Тогда совсем не складывается». Огорошил я его. «Странно, что ты сам этого не замечаешь. Ты уже не мальчик. Учили тебя хорошо. Крови ты не боишься. Значит, обучение проходил на практике. А вот аналитика не твой конек. Последняя наша операция это явно показала. Ты зависаешь даже в простых бытовых ситуациях, при том, что рабочие моменты решаешь самостоятельно. Зарезать, взорвать, допросить у тебя проблем нет». Подумать, как убрать собственное заднепроходное отверстие, моментально подвисаешь. Ты извини, я называю вещи своими именами. Серж, если и удивился, то очень немного. В общем, да, командир, я работал вот, но я успел раньше. Меня не интересует, где ты работал, как называется твой отдел и прочие мелкие подробности. Меня они не касаются. Пока не касаются, но коснутся обязательно позже. Это мы с тобой тоже отдельно обсудим. Если все так, как ты мне описал, тогда это похоже на очень грамотную подставу. Я тебе скажу больше. Недавно у тебя наверху, где-то через ступень, сменилось руководство. Не твой непосредственный начальник, а на ступень или две выше. На лице у Сержа проступило изумление, граничащее с мистическим испугом. «Откуда ты знаешь, командир?» «Кто ты такой?» «Хорошо, точно попал. Молодец я. Давай сразу скажу. Я никакого отношения к вашей системе не имею. И к твоему руководству тоже. Но обо мне потом. Это всех касается или напрямую коснется. И скрывать я ничего не буду. Сравнительный анализ всей ситуации вроде бы логичен. Но я тебя удивлю еще раз. Причем я тебе скажу сейчас то, что ты мне не говорил. Машина, которая сломалась, была одна. Сломалась она в лесном массиве, и возможность спрятать документы была. Теперь ключевой вопрос. Водитель машины сбежал или погиб? Или ты убил его сам? Просто от этого зависит твоя дальнейшая жизнь. Изумлению Сержа не было предела. Командир, ты говоришь так, как будто сам находился рядом со мной. Нас было трое. По инструкции я должен был убить охранника и водителя. Но сам охранник попытался меня убить. Был мною ранен. И пока я его добивал, водитель пытался уйти. И я догнал его только через несколько десятков метров. Потом я вернулся и спрятал документы. Ну, Серж, я знал, что ты туповат, но не думал, что до такой степени. Неудивительно, что тебя слили. Мне бы попасть в твое управление, в заместители Берии выбился бы. Ладно, слушай. Учти, это только предположения, но основанные на анализе ситуации в целом. Тут мне пришла в голову еще одна мысль. Блин, как же я об этом сразу не подумал. Еще один обязательный вопрос. Вернее, предположение. Когда ты летел в Ригу, ты ведь вез какой-то пакет? Или летел с фельдкурьером? Очередное изумление. Но я уже устал удивляться его тупости. Да что вообще происходит, командир? Откуда ты все знаешь? Просто ответь на вопрос. Я не знаю вашей системы. Мне нужно понимать всю схему. Вот и все. Впрочем, я уже знал ответ. Этот тормоз сопровождал курьера спецсвязи. Я сопровождал фельдкурьера с документами. Давно я так не ржал. Блин, больно же смеяться. Вот Серж насмешил. Что ты вообще делал в НКВД? Тебе в цирке надо выступать. Я думал, что я один такой клоун. А оказывается, это сборная команда клинических идиотов. Впрочем, это подход современного человека. А в этом времени это называется преданность. Преданность системе, организации, в которой работаешь, да и стране в целом. Родине, наконец. У Сержа это наложилось на воспитание и вылилось в безграничную веру в собственное руководство. На мой смех заглянули Виталик и встревоженная Вера. Махнув приглашающе Виталику, я отправил Веру обратно. «У меня от третьего секретов нет, считай, что мы одно целое. Предварительную беседу я пропущу. Из моего анализа и так все будет ясно». Я помолчал, сплетая мысли в логическую цепочку с правильными словами. «Старший лейтенант НКВД, благородного происхождения, преданный власти, отчего не поддерживает никаких связей со своими родными». Исполнительный, надежный, хорошо тренированный и обученный, с родственниками в сопредельной стране, которые относятся к нему с ностальгической грустью. На Сержа смотреть было и жалко, и грустно одновременно. Большой ребенок, и такого человека тупо слили. Невероятно и до слез обидно. Страна идиотов. Впрочем, в этой стране таких людей, как Серж, тысячи. Чего их жалеть? Прежде чем я тебе нарисую картинку, ответь на один вопрос, только не мне, а себе и несколько позже. Зачем для сопровождения документов прислали сопровождающего из центрального аппарата? Только не озвучивай тот бред, который напели тебе. Зачем потеряли столько времени? За то время, пока тебя собирали и ты добирался, документы могли проделать треть пути или вообще могли быть отправлены самолетом, если их ценность уже на тот период не оставляло сомнений. Если бы ты умел сопоставлять разрозненные факты, ты бы сам все это понял. Не обижайся. Это не оскорбление, это констатация факта. Аналитика не совсем простая наука, и дается она не сразу, и далеко не каждому человеку. Если бы тебе приказали, все было бы проще и честнее. Ты бы выполнил приказ и с чувством выполненного долга сгинул бы в СД. но тебя разыграли в темную. Я не знаю, когда было принято решение о сливе дезинформации, как долго ее готовили, но с началом войны операцию решили ускорить. Именно поэтому тебя отправили быстро, самолетом, в сопровождении курьера. Причем в тот самый момент, когда сомнений в том, что город Рига оставят, уже не оставалось. Это не ты сопровождал курьера, а он тебя. Извини, но ты сам вез свою собственную подставу. Курьер вез документы, которые должны были попасть к немцам. Попасть эти документы должны были вместе с тобой. И то, что они попадали вместе с тобой, означало только одно – то, что они подлинные. Твою личность при наличии твоих личных документов пробили бы в легкую. Кстати, твой документ на шелке почти наверняка больше не действителен, если вообще не использовался как канал слива очередной дезинформации. После начала войны подобные документы меняются, или в них добавляются дополнительные условные знаки. Кроме этих документов, фельдъегерь вез письменное подтверждение приказа о начале операции. Причем он не знал, какие документы везет. Это его обычная работа. У него свои внутренние инструкции, жестче которых нет больше нигде в армии. Когда ты мне сказал, что видел своего брата в особняке, я очень удивился. А еще ты мне сказал, что год назад они жили в особняке. Ты сам понимал, что говорил? Это физически невозможно. Если твои родственники – разведчики, и тебя отправляли туда для усиления, ты бы знал об этом. И вообще тебя проще было бы оставить при отходе или, соответственно, внедрить туда год назад. Но это нелогично и совсем не в правилах спецслужб собирать всех родственников в одном месте. Проще послать к ним группу боевиков с чистыми документами. Значит, твой брат с матерью были оставлены там специально. И при этом им явно были даны надежные гарантии неприкосновенности. Либо их в течение года не трогали по каким-то своим оперативным соображениям. Вполне возможно, отслеживали связи с ними различных людей, включая тебя. Что само по себе означает, что операцию готовили давно, и ты и твои родственники были включены в нее как дополнительный фактор. Или же изначально прорабатывалась возможность слива дезинформации через них, опять-таки используя тебя. Документы Деза положили в общий хлам, который можно было уничтожить во дворе управления. Этот общий хлам был подобран так, что документы Деза не отличались от него смыслом и темой самой информации, и в глаза не бросались, но при просмотре и проверке были бы замечены. Нумерация документов была сделана либо у вас в управлении, либо уже на месте. Одну папку выкинули, вторую положили. Не мне тебе объяснять, как это делается. Помнишь, ты сказал, что вы жгли машины в прямой видимости немцев? У командира охраны колонны были свои инструкции, и он их выполнил. Я не знаю, был ли лейтенант в курсе твоего задания, но, скорее всего, нет. Вероятнее всего, он получил приказ сжечь остальные документы в самый последний момент, после того, как к нему присоединятся сотрудники управления, чтобы были свидетели уничтожения документов. Там не было ничего ценного, но лейтенант этого не знал. Его и всю группу сопровождения колонны тоже пустили под нож во имя великой цели. Увидев тебя, лейтенант не удивился и посчитал, что так и должно быть, но принял твою информацию к сведению. Если он дошел до линии фронта, то информация о тебе тебе лично не поможет, а навредит, так как лейтенант доложит, что к нему присоединился ты, а не лица, сопровождавшие тебя. Вы ведь не обсуждали ситуацию, произошедшую с тобой? Ты из-за извечной подозрительности не поставил его в известность. А он из-за субординации. Ведь лейтенант знал, кто ты такой. Изначально. Дальше объяснять? Если бы ты был в курсе, то сдался бы в плен самостоятельно, и все прошло бы как запланировано. Водитель сам сломал машину на лесной дороге. Выполняя приказ командования, он должен был тебя тяжело ранить или убить и оставить на дороге, где тебя подобрали бы немцы. Сам водитель с охранником, то есть свидетелем выполнения приказа, ушел бы и доложил, что задание выполнено. В дальнейшем тебя опознают твои родственники, подтверждают, что ты сотрудник центрального аппарата НКВД, и дело по проверке документов ускоряется. Но ты не только не был ранен, но и убил обоих сопровождавших тебя сотрудников. Теперь получается, что ты в любом случае носитель опасной информации. Немцы тебе уже не поверят, значит, операция провалена, А у твоего руководства ты как гвоздь в заднице, и на тебя проще списать провал всей операции. Ситуация проста. Обычные игры спецслужб с обязательным кровопусканием у собственных работников для ротации кадров используются нечистыми руководителями для карьерного роста и заодно для продвижения собственных сотрудников. Ты давно в системе, должен сам все понимать. Ничего личного. Обыкновенная производственная необходимость. Руководитель, придя в отдел, затребовал личные дела сотрудников. Наткнувшись на тебя, он матерно удивился и понял, что сыграть тебя в темную в данной ситуации риска значительно меньше, а в случае провала операции на тебя можно спустить всех собак. В то, что ты предан системе, он не поверил. Посчитал, что тебя держали или для каких-то своих дел, или для ситуации, аналогичной этой, или просто вовремя не пустили под нож. Вот он тебя таким образом и утилизировал. Извини, Серж, так просто логично, и все объясняет от начала до конца. Еще одно здорово неприятно – это то, что мы с третьим и вся наша команда в случае возникновения рядом с тобой во избежании утечки информации автоматически уничтожаемся, причем безо всяких разговоров и сомнений. Если лейтенант дойдет до твоего руководства, то нас всех будут искать, чтобы уничтожить, что тоже логично. При этом моя информация становится никому не нужной. Сливали и разведгруппы, и залегендированных разведчиков, и просто случайных людей за значительно меньшие грехи, а за срыв операции стратегического значения закопают даже траву, на которой мы стояли. Мы с третьим и вся остальная толпа выступаем в данном случае в качестве жертвенных баранов. Бывшие военнопленные однозначно, без разговоров и сомнений, ставятся к стенке, а малолетки и все остальные получают от десятки и едут валить лес в далеких северных краях. Куда отправят нас двоих, я даже представить не берусь, но то, что мы будем молить о пуле в затылок, никакому сомнению не подвергается. Два следующих обстоятельства уже улучшают твое и наше положение. Первое. Это то, что ведомый маниакальной привычкой я убираю свою любимую пятую точку как можно дальше от места собственной засветки. И второе – это то, что ты попал именно к нам. И что ты собираешься делать? Серж уже пришел в себя и как-то немного подобрался. Видимо, вместе с моими словами прокручивал ситуацию. Да вот пусть третий ответит. Учти, мы с ним ни о чем не договаривались. Он все это только что сам услышал. Добавил я с легкой усмешкой, приблизительно зная, что скажет Виталик. «Да имел я их всех конем!» Виталик высказался несколько иначе, но не менее эмоционально, да и общий смысл был именно такой. «Шли бы они все лесом семимильными шагами! О чем здесь думать? Воевать надо! Чтобы перехитрить контуженного второго, нужно обладать наглухо отбитыми мозгами!» Имели мы извращенную половую связь с твоим руководством, твоим отделом и всем твоим управлением. А твое НКВД я вообще на колодезном журавле вертел. Мало мне своих проблем, я об их геморрой еще париться буду. Мне некогда думать, как его поручения выполнять. Мне еще и этим бредом заниматься. Очень эмоционально и убедительно сказал Виталик. Вторая фраза тоже звучала несколько иначе. И хотя русский разговорный и русский командный здорово похожи, я просто не знаю, как перевести большую часть слов, выражений и местоимений на общепринятый язык. При личном общении с Виталиком мне очень часто не хватает словарного запаса. С другой стороны, да, так как я валяюсь на койке, Виталик не только возглавляет все наши мастерские, но и контролирует весь процесс обучения курсантов, и спит он не более 6 часов в сутки. «Ты фею видел? Скажи ей, что кто-то на Сержа зуб имеет». Она стрелять начнет раньше, чем ты фразу закончишь. Это тоже верно. После той засады на дороге Серж попал в круг избранных феей людей, но все равно это прозвучало смешно и неожиданно. Так что заржали мы втроем. «Уй, блин!» Я опять скривился от боли. Все же радостный смех мне пока противопоказан. «Тебе третий ответил на все твои вопросы сразу, но я добавлю. Это то, ради чего я создавал отряд». Заметь, я всем говорю, мы одна большая семья. Мне все равно, какое у тебя прошлое, вероисповедание, идеология и прочая ересь. Мы здесь собрались с одной целью — убивать немцев, националистов. полицаев и прочих разных фашистов. Добавится в этот список еще и твой отдел НКВД, да и флаг ему в руки и барабан на шею. Вся идеология отряда замешана на семейных узах. Это основа сплоченности отряда. Именно поэтому я ввел обращение на «ты». Любой человек, который попробует это оспорить, будет мною морально уничтожен. Уважение в любой семье исходит от уважения к старшему и опытному человеку. Не обязательно к отцу или деду, к старшему брату тоже. В нашей семье это мы и старшина. Все остальные инструкторы в меньшей степени. И так должно остаться в дальнейшем. Проблемы с НКВД не у тебя. Эта проблема даже не у нас. Это проблема у НКВД со всем нашим отрядом. Мы сейчас гоняем упырей нескольких районов страны. Пусть и небольшой страны, но тем не менее. Так это мы отряд еще не выучили. А когда выучим, они все икать замучаются, нас вылавливая и уворачиваясь от ответных ударов подготовленных групп отряда. Что касается непосредственно твоего управления. Ты забыл, где мы находимся? Мы с тобой находимся глубоко в тылу противника. Ты как себе представляешь возможность прислать сюда группу? На деревню к дедушке? Где здесь отряд второго? Нас прислали Сержа уничтожить. Угу. До постов только и доберутся. Заодно дозорные потренируются. Теперь последнее. Мое предложение к тебе обязательно прозвучит. Я просто не знаю, когда. Но, вероятнее всего, в самое ближайшее время, и оно тебя очень здорово удивит. И, думаю, наверняка понравится. Серж, не скажу, что я сильно удивился. Я просто не рассматривал свою проблему именно так. Но, слушая его, я поражался другому. Тому, как легко, только на основе косвенных и абсолютно разрозненных данных, он просчитал достаточно сложную схему моего внедрения и, как он сказал, утилизации. Похоже, все так и было. И новый заместитель начальника управления действительно, совершенно недавно пришедший с другого направления, на самом деле выбрал меня по моей анкете. И известная мне информация о моем брате, ранее служившем в латвийской армии, очень четко укладывалась в нарисованную командиром схему. Я и раньше ездил по различным заданиям и командировкам в областные управления НКВД, но этот вызов был очень странным, а само задание весьма необычным для оперативного сотрудника моего уровня. Припомнил я и различные мелкие детали, на которые тогда, в судорожных попытках уйти от наступающих немцев, совершенно не обращал внимания. Я с удивлением вспомнил, что сопровождающий нашу машину сержант НКВД и водитель общались со мной как с равным по званию, да и уровень их подготовки был явно выше среднего, хотя до меня им было, конечно, далеко. Только поэтому я, почувствовав движение за своей спиной, ушел от удара ножом, сломав сержанту руку, одновременно уйдя с линии огня водителя. Тогда я списал их нападение на меня на желание сдаться немцам вместе с документами и сотрудником центрального аппарата НКВД, но мне и в голову не могло прийти такое развитие событий. Уже поздно ночью, лежа и вспоминая те дни, часы, а главное, минуты у своего руководителя, я вспомнил искорку жалости в его глазах, легкую тень сомнения, какой-то налет недосказанности в его напутствиях и понял, да, это действительно так и никак иначе. Другое дело, что я не понимал, что мне дальше делать. Опять-таки, вспоминая прошедший разговор, я удивился реакции и безапелляционным словам третьего. Этому человеку было откровенно наплевать на все наше управление и на мощную спецслужбу огромного государства. У него были другие заботы, и он считал их более волнующими его, чем какое-то НКВД. Третий, говоря это, был четко уверен, что командир эту проблему уже решил, или решит так же играючи, как и разложил ситуацию со мной. Решение в формировании и идеологии отряда, объясненное командиром, объясняло вообще все произошедшее за последние месяцы. Изначально отряд создавался как все увеличивающаяся организация единомышленников, скрепленная почти родственными связями. Пример с маленькой девочкой, которая за несколько месяцев научилась виртуозно обращаться со снайперской винтовкой и которая без раздумий убьет любого, кто покусится на мою жизнь, был приведен третьим абсолютно спонтанно, но соответствовал действительности. Странно было и то, что я решил воевать и будь что будет, а эти люди приняли меня в свою семью и включили в руководство этой семьей легко и абсолютно естественно. Как будто никаких сомнений во мне не было, и мои проблемы не считались ими проблемами вообще. Был бы человек хороший, а его проблемы мы будем решать по мере их возникновения. Но чем больше я обо всем этом думал, тем меньше находил выходов лично для себя. Рано или поздно меня найдут и уничтожат. Возможности и мощь собственной организации я прекрасно представлял. Захотят, найдут в любом уголке земного шара. И в этом командир абсолютно прав. Убьют всех, кто рядом находится. Решение может быть только одно. Мне надо отсюда уходить. Но сначала необходимо еще раз поговорить с командиром. Поэтому утром я опять пришел к нему. Серж пришел очень рано, еще до завтрака. Был он расстроен, даже подавлен. Лицо было осунувшееся, глаза красные. Видно было, что моя аналитика здорово ему не понравилась. Видимо, он припомнил какие-то свои мелкие детали и вогнал их в мою схему, отчего еще больше расстроился. Мозги у этого парня варят, и Серж прекрасно понимает, что при таком раскладе он не жилец. Как только его руководство узнает, что Серж жив, охота, не охота, но завалить его попытаются. А после войны найдут и закопают обязательно. Командир, я тут подумал над твоими словами. Ты, наверное, прав, но неправильно оцениваешь ситуацию с моим управлением. Мне действительно опасно находиться рядом с вами и в первую очередь для всех вас. Ой, как все запущено. Я смотрел на Сержа со все больше возрастающим интересом. Надо же, у этого мясника из НКВД даже есть совесть. Вот откуда что берется? А его взяли и тупо слили. Я думал, в его времени таких индивидуумов уже не осталось. В трех словах, Серж, забудь о той ереси, которую ты надумал ночью. Ты правильно оцениваешь ситуацию, но делаешь неправильные выводы, сразу сказал я, не выслушав Сержа до конца. Теперь надо развернуть ситуацию в свою сторону. Вот почему. Ты думаешь, что если ты уйдешь из отряда, то тебя здесь искать не будут? Будут. Место твоей последней засветки — отряд. А если твое управление нас найдет, то для нас лучше будет, если нас найдут немцы. Кроме твоих родственников, тебе идти некуда. И у них тебя будут искать в первую очередь. Остаются немцы. Но немцы проиграют войну и, соответственно, прикрыть тебя не смогут. А я смогу. Каким образом, командир? Про немцев я и не спрашиваю, — с тоской протянул Серж. Я же говорил, что аналитика не твой конек, — подколол я напарника. Считай сам. Во-первых, немцы во всеуслышание объявили, что отряд второго уничтожен. Они даже умудрились меня повесить, причем с очень немаленькой компанией совершенно незнакомых со мной людей. Ну, повесить не повесить, а уложить на койку им меня удалось, да и то совершенно случайно. Более того, они заявили о выплаченном вознаграждении, чем окончательно объявили об окончании охоты на нас. Значит, минимум до первой операции у нас время есть, а это будет не раньше апреля. Пока снег не сойдет, мы учим своих малолеток. Во-вторых, долго таким же образом тебя повесить, что ли? На лице Сержа появилось изумление. Вот уж точно большой ребенок. Объявим тебя правопреемником отряда второго с полным обозначением твоего имени. Месяц покуролесим, выловим группу полицаев, переоденем их в камуфляж, принародно повесим и подставим под твое имя. Тоже мне сложности. Теперь по поводу тебя лично. Ты забыл, что мы взяли на втором хуторе? Мы взяли снарядный ящик самых разнообразных документов на любой цвет, вкус и разрез глаз. Долго фотографию переклеить? Потом упыри еще не закончились. Можно под твой типаж подобрать родные документы. Это если ты хочешь остаться в Советском Союзе. Но Советский Союз в лице твоего руководителя похоронил тебя в июне 41-го года. Свой долг перед Родиной ты выполнил до конца. И не твоя вина, что Родина спустила тебя в деревенский туалет. То, что ты задержался на этом свете, мелкие и ненужные подробности для Советского Союза, но очень существенные для всех нас и для тебя лично. Соответственно, ты волен распоряжаться своей судьбой сам. Хотя я лично не вижу в этом никакого смысла, но мало ли, вдруг тебе не нравятся теплые страны. Поедешь в Канаду, там климат такой же, как и в средней полосе России, Купишь себе землю и будешь жить припеваючи. Но это если не захочешь поехать со мной. А я знаю, в мире очень неплохие места. Поверь мне на слово, тебе понравится. Ты забыл, что мы взяли в Краслове? Ты очень обеспеченный человек, Серж. Очень. Там хватит на несколько жизней, — сказал я с усмешкой, глядя на напарника, превратившегося в изваяние. Но проблемы со своим управлением наплюй и забудь. Мы тебе вчера сказали. Имели мы твое управление во все мыслимые, а лучше немыслимые места. Потом сам прикинешь, кому и в какое место. В первую очередь не забудь того, кто тебя сюда послал. Если бы тебя отправили с конкретным заданием, хотя бы минимальным, ты должен был бы его выполнить. Это был бы твой долг как командира и гражданина страны. А тебя тупо слили, как никому не нужную грязную воду после мытья полов. Так что ты волен распоряжаться своей жизнью и своей судьбой сам. У нас своих проблем выше крыши. У отряда, если ты не заметил, война с упырями. И пока я не удовлетворю желание этих мальчиков и девочек оставить о себе кровавую память упырям всех мастей, срываться отсюда я никуда не буду. Кроме всего прочего, у меня еще есть здесь дела, в которых без тебя мне будет сложно справиться. Сержа надо было видеть. Я только что подарил ему жизнь, свободу и цель в жизни. Столько преданности и благодарности в глазах я никогда не видел и наверняка больше не увижу. Теперь он будет думать о будущем и очень конструктивно работать в отряде, передавая курсантам все свои знания и опыт. Ты подумай лучше, с какой целью я собираю одиноких еврейских мальчиков и девочек, у которых нет близких родственников, и почему у них такая жесткая система тренировок, неиспользуемая даже в армии. Кроме того, ты еще нашу историю не слышал. А когда услышишь, точно никуда не захочешь уходить. Один. Но предвосхищая твой вопрос, это мы будем обсуждать не сегодня. Если честно, я пока не готов именно с тобой на эту тему разговаривать. Не забивай ты себе голову этой ерундой. У нас война, если ты забыл. Занимайся подготовкой, помогай третьему. А я пока поучусь. В первую очередь у тебя. Испанскому языку. Учти на будущее. Испанский язык у тебя скоро будут учить еще несколько человек. Минимум вся наша с тобой группа. Я давно держу это в голове, но у меня не было до этого времени. А сейчас все же придется засесть за учебники. Конечно, не за учебники, а за грамматику и языковую практику. Ибо учебников как таковых у нас нет, но начну я все равно с немецкого языка. У меня просто немеренное количество материала, который надо переводить, а доверить я это пока никому не могу». «Бедная моя голова, сколько туда придется впихнуть за несколько зимних месяцев?» «Зачем тебе испанский язык, командир?» «Быстро Серж восстанавливается, что значит профессионал. Вон как глазенки заблестели». «По поводу испанского языка. Я дам тебе повод для размышления. Просто вспомни, в каких странах, кроме Испании, разговаривают по-испански, а заодно вспомни, какой там климат и типаж людей». «Серж, я правда отвечу на все твои вопросы. Когда мы расскажем свою историю, ты все поймешь. Пока бессмысленно все рассказывать кусками. А ты пока подумай, к кому из своих родственников ты можешь обратиться. В первую очередь интересуют люди, к которым можно обратиться, минуя немцев. Ты сам это сделаешь или кто-то от твоего имени, для нас не важно. Может, это поможет нам всем отсюда уйти. Не сейчас. Думаю, что не раньше, чем через 2 года». Может, больше. У меня есть свои соображения, но я пока не составил общей схемы даже для себя. Если ты можешь уйти по своим каналам и хочешь этого, я тебя держать не буду. Просто попрошу об одной услуге. Услуга проста. Надо перевести в нейтральную страну семью врачей в полном составе. Может быть, с кем-то еще в качестве охраны. Может быть, с тобой в качестве охраны. Разумеется, услуга не бесплатная. За то, чтобы эта семья оказалась в нейтральной стране, я готов заплатить любые деньги. Чтобы ты понимал, это необходимо, в том числе и для твоей легализации в другой стране. Надо сказать, что Сержа я загрузил по полной программе. Впрочем, деваться ему пока было некуда. Зимой мы уйти никуда не можем. А ближе к лету будет понятно, куда бежать, кого мочить. К тому же мы так и не сходили к своему блиндажу. Ведь там есть рация. Всего остального у нас на 3 войны, а вот рация только в танке, да и та маломощная. Просто имея 2 рации, можно более организованно управлять отрядом и устроить пару засад на радиопеленгаторы, Я давно держу это в голове. Пока не время, но мы обязательно этим займемся. Посадить радиопеленгатор на фугас — это такая пощечина упырям. Лучше издевательства и придумать невозможно. Я не знаю, командир. Я просто не знаю, как и кого сейчас найти, — задумчиво сказал Серж. Сейчас никого искать не надо. Надо несколько месяцев побыть мертвыми. Я пока немного не в форме. Отряд не готов ни к каким передвижениям, и никто из курсантов не готов к войне. Чуть позже мы опять сядем и вместе подумаем. Может, к тому времени прояснится моя ситуация. Я специально нагонял туману, чтобы Серж считал, что выход из моей ситуации зависит от информации извне. Мне же надо просто поговорить с врачом. Доктор ведь не идиот, как я. Срок годности препаратов, которые он держал в руках, кого угодно загонит в психушку. Так что мне сначала надо поговорить с ним. В это время нам с Сержем принесли завтрак, и разговор прервался сам собой. Первый раз с Генрихом Карловичем мы поговорили недолго и сумбурно, и значительно позже этого разговора. Через пару дней привычное течение моего выздоровления прервалось высокой температурой и воспалением всего, чего только можно было ожидать. И я опять достаточно широкими шагами зашагал на кладбище. Пару дней я еще как-то потрепыхался, но потом съехал в полубредовое состояние и вернулся обратно только через полторы недели. Ко мне опять никого не пускали, а осунувшиеся фея с дочкой, как я узнал много позже, сидели рядом со мной, как на фишке, сменяясь через каждые 3 часа. Обе девочки не без основания думали, что я спас им жизнь, и с юношеским максимализмом считали, что убивание себя у моей кровати мне хоть чем-то поможет. Все остальные девчонки, в приказном порядке освобожденные Виталиком от дозоров на зиму, помогали им как могли, ухаживая за мной, как за маленьким ребенком. Честно говоря, я был растроган до глубины души. Обо мне никто в жизни так не заботился. В общем, я опять висел между жизнью и смертью. Прямо как в первый раз. Вынырнув из небытия сначала в госпитале в Ростове-на-Дону, потом в госпитале под Питером, в котором провисел между небом и землей более 2 недель, а потом чуть больше 3 месяцев, не торопясь, возвращался обратно. Правда, большую часть этого периода уже в госпитале под Москвой, куда меня перетащила моя тогда еще живая мама. Но тогда у меня было достаточно много времени, да и организм несколько моложе. Правда, внимание лично ко мне было поменьше. Все же тогда я был в госпитале далеко и не единственным страдальцем подобного рода. Что помогло мне в этот раз, замотанный такими же ушлепками, как и я, усталый белобородый старик, которого все фамильярно называют Богом, сообщить мне не успел, вышибив меня с того света пинком под задницу. Видимо, был не в настроении, или работы было слишком много, или великий святой решил разобраться в хитросплетении моих грехов в более спокойной обстановке, хотя когда она у него наступит, даже он наверняка не знает. Так что в одно прекрасное утро я мало того, что очнулся, так очнулся голодным. Фея, увидев, что я захлопал глазами, аж подпрыгнула и с воплем унеслась за врачом. Звонок вызова медсестры, блин. Прискакал врачебный консилиум со старым доктором во главе. Они опять смотрели на меня, как на выходца с того света, а узнав, что я хочу есть, так возбудились, что я не без основания предположил, что за дверью они накатят на радостях за мое здоровье, и сильно подозреваю, что без закуски. С этого дня я окончательно пошел на поправку. Сначала понятно, что не пошел, а пополз, причем крайне медленно, так как был, мягко говоря, слаб, но стараниями достаточно многочисленной команды врачей и их добровольных помощников процесс выздоровления начал набирать обороты. В этот раз, как только я смог внятно произнести «мама мыла раму», я уперся рогом и настоял на продолжении обучения немецкому языку. Ко мне опять никого не пускали. Информации никакой не давали, посылая в пешеходный эротический круиз всякий раз, когда я заикался о новостях отряда. Делать мне было абсолютно нечего, поэтому знания вливались в меня полноводным потоком, и я даже смог перевести адрес, куда послал меня старый доктор, с моим маниакальным желанием отправиться обратно на тот свет. Тем не менее, жизнь пошла по накатанной колее, и однажды я попросил врача остаться, предварительно выпроводив фею и попросив ее никого ко мне не пускать. «Я знаю, Генрих Карлович, что у вас накопилось ко мне очень много вопросов, и я таки готов немножечко на них ответить. Все так и есть. Так как вы прочитали в аннотациях к лекарствам, случайно прилипшим к вашим, без всякого сомнения, золотым рукам, мы с моим другом попали сюда из 21 века. Попали случайно, и не без основания считаем, что это не наш мир, в котором мы жили. Только не спрашивайте у меня физики процесса. Я и сам ни в чем не разбираюсь, и до сих пор не понимаю, что за шлемазл на свою больную голову нас сюда закинул. Это неуправляемая машина времени, про которую расписывают в бульварных газетах, если у вас подобные газеты существуют в природе вещей. Пожалуй, пока это все, что я могу вам сказать. У меня есть к вам и к вашей семье одно маленькое предложение, но озвучено оно будет несколько позже. Как только мы с моим другом очертим круг посвященных в нашу проблему людей, мы тут же соберемся всем составом. Вот тогда я отвечу на все ваши вопросы и озвучу те предложения, которые, надеюсь, вам понравятся. Ну а пока у меня к вам будет маленькая просьба, Генрих Карлович. Не препятствуйте, пожалуйста, моему обучению. Мне это сегодня реально необходимо. Мы уже здесь, и здесь, как и в моем мире, и в то же время идет война. К весне я должен, если не бегло говорить, то хотя бы читать и понимать немецкий язык. Иначе я просто не смогу эффективно работать. А мои ошибки – это гибель наших с вами людей. Мне правда жаль этих мальчиков и девочек. Мы с третьим не умеем сидеть на главном месте организма ровно и всегда ищем на это место самых разнообразных приключений. Как вы понимаете, эти приключения вместе с нами найдут и тех, кто с нами в этот момент находится. Слегка глумившийся с начала разговора, я не ожидал такой интонации и таких слов от врача. «Хорошо, командир, как скажете. Я ждал больше. Подожду еще. Но вот моя семья... Они жаждут поговорить с вами». Старый врач говорил мягко и с какой-то несвойственной ему в отношении меня теплотой в голосе. Обычно своим ехидством и сарказмом он соперничает с Ивановым. «Скажите им все то же самое, что сказал я вам. Я не обойду их информации. Все, о чем мы говорим с вами, можете смело передавать им. Единственная просьба – дальше вашей семьи это пока пойти не должно», – перешел я на нормальный тон. Похоже, у меня появились еще четверо единомышленников. «Договорились, командир. С этого дня со мной начали заниматься значительно интенсивней. И со мной, и с феей, и с дочкой. Я решил сделать девочек своими доверенными лицами. Тем более, что фея вообще не отлипает от меня, а отталкивать ее у меня нет ни возможности, ни желания. Пользы от девочки достаточно много. Да и привык я к тому, что она все время рядом». Стреляет она, по словам Виталика, уже лучше всех в отряде, а разговаривает только по-немецки, удивляя своим упорством всю семью врачей. Осталось подтянуть ее по физическим параметрам, чуть погонять весной по взаимодействию и боевому слаживанию, и пусть ходит со мной на задания, а дочку буду постоянно оставлять на базе с Виталиком. Наличие еще одного снайпера в группе может существенно ее усилить. Да и еще один доверенный человек в отряде мне просто необходим. Впрочем, как я узнаю чуть позднее, оставлять Веру на базе и вместе с Виталиком мне придется в любом случае. Спасибо, Виталик. Удружил. Пока я валяюсь в госпитале, Вера плавно переселилась в нашу с Виталиком комнату. С другой стороны, мне и здесь неплохо. Все равно я собирался оставлять Веру на базе в качестве Виталькиного ординарца, но ребята просто расширили круг веренных обязанностей и старательно работают над увеличением численности нашего отряда. «Мать твою за ногу, Виталик!» — в один прекрасный день сказал я ему. «И какой пример ты подаешь всему народонаселению нашей маленькой страны? Скоро на минуточку весна, у нас вроде как война намечается, а я буду парочки по кустам вылавливать. И ведь звездянок теперь никому не выписать, сразу будут на тебя кивать». «Да ладно, нормально все, молодцы. Вера хорошая девочка. Просто после моего выздоровления переселитесь сюда, а я на ваше место. Поближе к Сержу и старшине. Про выздоровление-то я сильно погорячился, и хотя посещения возобновились, до полного выздоровления было еще очень далеко. В отряде все шло своим чередом. Обучение людей шло достаточно стремительными шагами. Серж, старшина, Виталик и Погранец вели жесткие тренировки, включив в программу обучения рукопашный и ножевой бои. Изготовленные макевары с обозначением органов человека и с полными аннотациями врачей вошли в процесс этого обучения как обязательный элемент и очень здорово облегчили процесс понимания курсантами механизмов уничтожения противника. До осложнения своего состояния я успел обозначить на рабочих макеварах смертельные точки для снятия часовых. В основном в районе первого и третьего позвонков на шее, почки, печень, сердце, подключичная впадина, горло. Кроме того, приказал Виталику ввести в курс обучения владения малой пехотной лопаткой, что привело курсантов в полный восторг. Топором в деревнях умеют работать все, а бритвенно наточенная пехотная лопатка из-за меньшего веса, своеобразной конфигурации и ухватистости в бою много эффективнее топора. Теперь у каждого бойца в боевых группах пехотная лопатка – необходимый элемент холодного оружия. Сами боевые группы потихоньку оснащаются необходимым оружием и снаряжением, а Авиэль развернулся по полной программе. Теперь у него в помощниках еще 4 человека, а сам он разрабатывает новую одежду, доставая Виталика и иногда меня. Я счел необходимым экипировать группы полностью хотя бы разгрузками, для чего еще осенью мы сняли с грузовиков все тенты, и Авиэль перешил их. Впрочем, со второй базы мы привезли несколько больших армейских палаток, а они все из почти неубиваемой брезентухи. Да и Погранец из своих вылазок периодически притаскивает различное сукно, и теперь мы шьем разгрузки из всего, что попадается под руки моим хитромудрым отрядным умельцам. Девчонки тоже разделились. У Сары и Эстер новые напарницы. Две девочки остались на кухне. Во-первых, они очень здорово готовят, а во-вторых, помогают Авиэлю, что само по себе тоже неплохо. На такую толпу двух девчонок, конечно, маловато, но кухонные наряды так никуда и не делись. Просто они идут по графику. У старшины не забалуешь. Внутренняя структура отряда, благодаря усилиям старшины и Авиэля, устаканилась и работает как швейцарские часы. Авиэль, пока я валялся без сознания, перестал быть Ивановым, но стал неизменным помощником старшины, и теперь эти два хомяка гнобят отряд на пару. Что, в принципе, здорово. Летом я буду забирать старшину на задание, а от Авиэля на выходах пока никакого толка, хотя стрелковую подготовку из оружия с глушителями все проходят в обязательном порядке. В начале января, поговорив с Виталиком, мы стали отправлять погранца и старшину в короткие двухдневные рейды за разными железками. Места, где лежит разбитая техника, я в свое время обозначил. С погранцом ходят обычно человек 6, и трое во главе с рысью встречают группу и потом заметают следы лыж. По пути дважды погранец щипал немцев на ближнем полустанке, но было это оба раза в метель, и прошло все без особенных последствий. Нашим соседям-полицаям тоже периодически не везет. В процессе выходов за железками группы погранца и старшины прикопали в снегу уже 47 упырей. Жаль только лошадок с санями приходится отгонять подальше от мест нападений и оставлять сани в дальних деревнях, а самих лошадей позже убивать. Нет никакой возможности привести их на базу. Следы потом не уберешь, да и провести по глубокому снегу лошадей просто невозможно. Рысь, Сара, Фея, Эстер, Роза и Илана постоянно выходят с группами на практические стрельбы. Оружие у всех бойцов теперь оборудовано глушителями, и вся стрельба ведется только из него. Тир оборудовали на озере, и все учебные стрельбы проходят только там. По весне лед растает, и гильзы просто утонут. Не собирать же их по лесам. Погранец морально вырос. Каждодневное общение с Эстер приносит свои плоды. Спокойнее стал, что ли? Нет безбашенной лихости. Перестал доказывать, что круче его в отряде только старшина и Серж. Это давно никто не ставит под сомнение. Но вместе с погранцом выросли и Стриж, и Белка, и Батя, и Давид с Зеррахом, и Восьмой с Девятым, и все без исключения его курсанты, врачи и даже девочки с кухни. Совместные занятия и интенсивная система подготовки, запущенная нами еще летом, никого не оставляет в стороне. Бывшие рабы из последнего поступления потихоньку вливаются в общую команду, а я также потихоньку веду с каждым из них персональные беседы, предварительно изучив их личные дела. Кроме всего прочего, в их числе есть действительно ценные для нас люди. Один Марк чего стоит. Это второй Авиэль, и по характеру, и по золотым рукам. И теперь у Виталика и у Восьмого есть незаменимый и вездесущий помощник. А если так пойдет и дальше, похоже, они сами скоро станут его помощниками. Именно этого труженика я после длительных бесед с ним нагрузил изготовлением фугасов нажимного действия для подрыва поездов. Конечно, несложно совместить противотанковую мину и пару килограммов взрывчатки, но таскать саму мину из-за немаленького веса корпуса смысла никакого нет. Кроме нажимного фугаса, я нарисовал и объяснил ему упрощенную схему Монки. Надо сказать, что Марк ухватил идею сразу, а после усмехнулся и сказал, что корпуса противотанковых мин вполне подойдут для работы, а железного хлама, из которого они нарежут поражающие элементы, у них со старшиной на пару кузниц. Оказывается, эти хомяки движки с машин притопили, но притопили в камышах у берега. Поднимут двигатели, нашинкуют их в мелкое ниоткуда, разрежут пополам корпуса противотанковых мин и получат из каждой противотанковой мины две мины направленного действия, набитые самым разнообразным металлическим хламом. Это еще что? Я Марка еще и накладные осколочные фугасы и мины-сюрпризы различных конфигураций научил делать из того же металлического хлама и обыкновенной смолы. Мы с Марком для примера даже пару взрывающихся камней сделали и на дороге уже подбросили. Два грузовика в минус ушли. Погранец вернулся из разведки в диком восторге. Псевдобулыжники лежали прямо в колее. Никто на них внимания не обращал. Ох, как упырям не поздоровится! Я эти накладные фугасы при установке в систему с монками и ПМП свяжу. Мины ПМП делают у нас уже практически все, даже курсанты из всего, что находят на выходах, и налепили их уже такое количество, что ими можно засеивать поля. Особенно всем понравились эксперименты с охотничьими патронами, набитыми порезанными гвоздями. Выстрел такого нежданчика гарантированно отрывает солдату противника ступню, а психологический эффект от такого сюрприза страшен своей непредсказуемостью. Так что подарки к весне мы приготовим убойные. Сам я сижу над документами, допросами, картами, различными справками и переводами. Латвийского языка-то я не знаю, а помогает мне тот же Марк. Он у меня будет стопудово невыездной. После того, что он от нас узнал, его проще похоронить, чем куда-то выпустить. Да и возраст у него сильно за 40. К тому же Марк ювелир. И опять-таки не случайное совпадение. Круглый сирота. Он и выжил у полицаев только благодаря своим золотым рукам, профессии и самым разнообразным знаниям и умениям. Марк не только ювелир. Он может починить все. От охотничьих ружей до наручных часов. Я сделаю его и уже делаю главным оружейником. А ювелирку покажу несколько позже. Может, поможет оценить и раскидать на дорогое и не очень. Ну а пока Марк переводит мне те документы, что мы взяли у покойного городского полицейского глав Упыря, и все бумаги из последней вылазки. Мы много нагребли бумаг за эти два выхода. Ничего особо секретного там нет. С шифрами никто не заморачивается. А информации столько, что у меня вечерами голова отваливается. Главное из всех этих бумаг – допросы, доносы и донесения. Это вообще песня. Если работать только по доносчикам, мне вообще работы на все лето. Надо только координаты все подбить, а то повесим не того, кого надо. Так Марку и сказал, заработав благодарный взгляд и получив незаменимого помощника. Здесь вообще четверть страны надо повесить, еще четверть расстрелять как пособников. Фея тоже нам помогает. Заодно и учится систематизировать все это хозяйство. Я-то, простите, больше на животе лежу. А так много не напишешь. Немецкий язык тоже ведь никуда не делся. Мне бы с ним теперь английский не забыть. К бумагам, что мы в доме Лотты взяли, я так и не приступал, а там больше половины на английском. Видимо, папашка напрямую на англичан шпионил. Я только пару листов глянул и сразу все это хозяйство отложил в дальний ящик. К Виталику в тайник, в смысле. Пока я лежу в госпитале, вспоминаю, рисую и пишу все, что помню. А знания у меня самые разнообразные. В основном, конечно, оружие и все, что с ним связано. Но это исключительно для себя, пока время есть. Тем же занимается и Виталик, втихую от дочки. Знания и опыт работы у нас разные, но это и хорошо. У него именно технические знания и умения. Как только я стал хоть немного вставать и передвигаться, я под присмотром Клауса стал проводить для старшины, погранца, стрижа, Сержа, Виталика, Зираха и Давида мастер-классы по различным прикладным дисциплинам. А в частности, удары по болевым точкам под определенным углом, точечные удары по конечностям, энергетическим каналам конечностей, работа с оружием по конечностям, ключицам, точкам на ногах, удары по точкам на спине и шее при снятии часового с пояснением воздействия, противодействие наносимым ударам с точечным воздействием по конечностям с последующим добиванием противника по болевым точкам, нанесение ударов по костям, в область паха, по лимфоузлам, удары под сердце, по легким, солнечное сплетение, удары по голове ладонями под углом 45 градусов с целью дезориентации противника и последующим добиванием. В общем, все то, что они уже делали до этих лекций, но бессистемно, а сейчас делают развернуто с моими пояснениями и практическими примерами. Все это и многое другое тщательно конспектируется Клаусом, Еленой, Феей и дочкой для последующих тренировок с курсантами. В комплексе с органами, обозначенными на рабочих макеварах и аннотациями врачей, это очень неплохо усваивается. Сам я в тренировках пока участия не принимаю, но теоретически прорабатываю плотно. Основное, к чему я подвожу все тренировки с инструкторами и старшими групп, и мне самому интересно, это разработка оптимальных приемов для каждого своего бойца. Все курсанты у меня разной комплекции, у них разный возраст, сила, мышечная реакция и жизненный опыт. Поэтому в процессе обучения я стараюсь разработать для каждого из них оптимальный набор приемов. Основная сложность заключается в том, что подобный комплекс я разрабатываю и для девчонок. В первую очередь я прорабатываю базовые комплексы упражнений и приемов для различных возрастных групп. Обучиться всему и сразу у моих бойцов нет времени, и учиться они будут в том числе и во время боевых действий. К тому же летом мы будем набирать новых людей, и их тоже придется учить с самого нуля. Делаю я все это только по одной причине. Летом у меня не будет времени на теорию, а кроме меня подвести теоретическую базу для тренировок курсантов просто некому. То, что я сейчас преподаю, ни Серж, ни старшина даже не слышали, хотя определенная подготовка у них есть. Конспекты занятий пишут в 4 экземплярах. 2 рабочих для тренировок, 1 мне и 1 про запас. Немцы и полицаи нас не беспокоят, хотя фишки несколько раз за все это время отмечали редкую отдаленную стрельбу. Я удачно отрезал базу от внешнего мира, а заваливший леса и дороги снег довершил дело. Мы немного превысили количество людей в отряде, но и цели и задачи у нас изменились. И то, что я разрабатываю по-тихому уже несколько недель, сидя за картами, читая показания и опрашивая людей, понравится всем без исключения. Особенно немецкому командованию и базе карателей. А окрестные и неокрестные хутора с упырями всех мастей просто взвоют от восторга. Я прекрасно помню документальные фильмы про литовских и латвийских карателей, орудовавших в Белоруссии, на Украине и в остальных областях моей немаленькой родины. Но я ни разу не помню ни художественных фильмов, никаких других публикаций о том, что творилось в этих небольших странах в годы войны. Что творили эти нелюди у себя дома? Сколько бойцов, командиров и членов их семей было убито этими скромными и трудолюбивыми крестьянами? Я не говорю уже про евреев, которых убивают не просто семьями, а целыми деревнями и местечками. Стреляют, вешают, морят голодом и забивают ногами и прикладами просто ради развлечения. Всех собак после войны спустят на немцев, но почему-то скромно умолчат о литовцах, латышах и эстонцах. Забудут про предателей, убивающих собственных сограждан. Просто забудут о тех тысячах людей, которые валяются сейчас по окрестным лесам и оврагам. Сейчас эти трудолюбивые упыри ходят рядом с нами, живут на соседних хуторах, ездят по тем же дорогам, по которым будут перемещаться мои боевые группы. И первое, что мы сделаем, это начнем тотальные зачистки в таких вот хуторах. Немного подсократим количество карателей в будущих карательных батальонах, пока они не собрались в кучу. У меня скопилось очень много информации, и лично у меня сейчас огромное количество свободного времени. Достаточно для того, чтобы полностью проработать задания и маршруты боевым группам. Первое, что я хочу сделать, это наведаться в Краслову и к блиндажу, для чего прорабатываю масштабную операцию, сопряженную с массовым кровопусканием у упырей. То, что я задумал, должно немного встряхнуть несколько районов. У нас сейчас 5 полноценных боевых групп. 4 я планирую использовать как рейдовые для уничтожения живой силы противника, а свою буду ориентировать как маршрутную, работающую на технике. Пора огорчить станции и полустанки, а то совсем, наверное, без нас заскучали. Необходимо наведаться и в районы наших законсервированных баз и проверить их состояние. Летнее художество мы начнем с первой базы, а туда необходимо перекинуть боеприпасы и взрывчатку. Основную оперативную базу мы сделаем за озером, выведем туда телефонные линии и заминируем подходы. У нас достаточно много мирного, но крайне необходимого для нашей работы населения. Их надо надежно убрать с глаз. Остальные базы и уничтоженные осенью хутора тоже необходимо будет проверить, расконсервировать и подготовить для базирования рейдовых групп. Гном. Ранение командира потрясло весь отряд. Все видели своими глазами, а среагировал только он. Пока все чухались, командир спас двух девчонок, прикрыв дочку собой, и каждый из нас точно подумал, смог бы он сам сделать такое. Я вообще постоянно задаю себе этот вопрос и пока не могу на него ответить. Про то, как мы на задание ходили, мы с Арье подробно рассказали сразу. Но нас постоянно спрашивают, особенно Давид. А Арье отвечает, что и как командир ему объяснял. Мы этот выход даже с третьим и сержем на занятиях разбирали. Тогда Давид спросил, а не проще ли засаду сделать и всех перебить? Третий тогда ответил, засадить-то недолго. Главное потом свою задницу вытащить и целой домой принести. Это он прав. Мы с Арье считаем, что командир все время делал так, чтобы нас даже не искали в тех местах, где мы прятались. И еще одно непонятное. Всех по группам разбили, а мы с Арье вдвоем тренируемся. Только изредка к нам старшина присоединяется, когда у него время есть. Один раз только Серж проговорился, что командир из нас грузчиков на хозяйстве сделать хочет в помощь к старшине. И теперь над нами все смеются.